Слава Ісусу Христу, браття і сестри, присаджуйтесь, пожалуйста. Спасибо, група. Спасибо за ваше служение, за ваше посвящение. Велика милость Божья, правда, браття і сестри? Велика милость Божья, браття і сестри, так или нет? Слава Ісусу. Он милосердный, Он любящий. Он великий в жизнях наших. Ему слава. И мы пели «Буду вечно восхищаться». Христиане, это для нас сегодня. Мы будем вечно восхищаться нашим Богом. У нас есть прекрасная перспектива в нашей жизни. Слава Ему. Благодаря Его милости, благодаря Его жертве, благодаря пролитой крови мы имеем дерзновение говорить сегодня, что мы будем вечно восхищаться Им, будем вечно в Его присутствии. И это великая радость для нас сегодня, правда? И даже если ты сегодня грустишь, ободрись этой радостью, что мы будем в вечности восхищаться нашим Господом. Слава Ему! Мы будем служить Господу своими финансами. И я хочу прочитаю два места Писания. Первое, 2 Коринфянам, 8 глава. Здесь вся 8 глава, по сути, мы читаем о финансовом служении, о том, как апостол Павел, он пишет церкви в Коринфе, о том, чтобы они служили, служили своими финансами святым, служили своими финансами Божьему народу. И я не буду все читать, я зачитаю 7-9 стих. «А как вы изобилуете всем, верою, словом, познанием, всяким усердием и любовью вашей к нам, так изобилуйте и сею добродетелью». Апостол Павел говорит, вы верите, вы принимаете Слово, вы понимаете откровение, принимаете откровение Божие, у вас есть усердие, у вас есть любовь. Он говорит, вот в этом еще практикуйте свою веру, вот в этой добродетели пусть еще более плода будет для Царства Божия. И 9 стих. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Слава Иисусу! Братья и сестры, Христос, будучи богат, будучи самым великим на небе и на земле, имея все царства, все Ему принадлежит, Он обнищал ради нас. Он обнищал ради тебя лично, ради тебя и меня. И апостол Павел призывает, он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились, дабы нас обогатить своей милостью, своей любовью. Но в данном случае Павел берет контекст именно финансового служения. И он говорит, послушайте, пускай и в этом плод умножается для Царства Божьего. Пускай и в этом ваша вера практикует добродетель финансового служения, финансового сеяния. И второе место Писания, притчи, 11 глава, 24 стих. «Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет». И мой тезис сегодня, братья и сестры, не будь сверх меры бережлив для Царства Божьего. Повернитесь к соседу и скажите, не будь сверх меры бережлив для Царства Божьего. Не жалей для Бога. Не будь сверх меры бережлив для Него. Да благословит Господь. Христос, будучи богат, обнищал ради нас. И, братья и сестры, да не будем мы сверх меры бережливы для Его Царства, для Его Церкви. И благословит нас в этом Господь. Давайте мы поднимемся, будем служить Господу, будем прославлять Его и в этом служении. И не будь сверх меры бережлив для Царства Божьего.